нынче третьего, наконец принимаюсь за составление книги. Да, вчера перечла почти всю книгу Ахматовой. И старо, слабо. Часто плохая и верная примета — совсем слабые концы, сходящие и сводящие на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя ею, либо ее собою, но не двух. Тогда была бы одна она. Но сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Такая строка, формула, должна была даться в именительном падеже, а не в винительном. И что значит «сердце мое никогда не забудет»? Кому до этого дело? Важно, чтобы мы не забыли. В наших очах осталась отдавшая жизнь за единственный взгляд. Ну ладно. Просто был 1916 год, и у меня было безмерное сердце, и была Александровская слобода, и была малина, чудная рифма Марина, и была книжка Ахматовой. Была сначала любовь, потом стихи. А сейчас я и книга. А хорошие были строки, непоправимо белая страница. Но что она делала с 1914 года по 1940 год? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо белая страница. Но чего же ждала Марина Ивановна от книги Ахматовой? Ведь она сама в своей блистательной статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала о том, что есть поэты с развитием и есть поэты без развития. Есть поэты с историей, и есть поэты без истории. И себя причисляла к первым — поэтам с развитием, поэтам с историей. Потому и проделала столь гигантский путь от вечернего альбома до той Цветаевой, которой она стала теперь. А Ахматова она считала поэтом без истории, без развития, чистым лириком. Такие поэты, по определению Марины Цветаевой, рождаются с готовой душой. Они уже с самого начала своего творческого пути выявляют себя целиком и полностью, и в нескольких строках дают как бы формулу всей жизни. Когда-то, полемизируя с теми, кто упрекал Ахматову, что та писала все о себе, все о любви, Марина Ивановна возражала: да, о себе, о любви, и еще изумительно о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых глазах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном в песни песней, о воздухе подарке Божьем. Какой трудный и соблазнительный подарок поэтам Анна Ахматова! И потом... Когда могла подумать Марина Ивановна, что изданная в 1940 году книга Ахматовой может являть собой итог пути поэта? Как вообще в те времена поэт мог предстать перед читателем таким, каким он был на самом деле? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо белая страница. Внутри себя. Писала в эти последние годы своей жизни сама Марина Ивановна. Ахматова же о 1940-м сказала: «Мой самый урожайный год». И о ночах, проведенных у кирпичной красной тюремной стены, написала уже в те годы Ахматова: «Как 300-я с передачью под крестами будешь стоять». Кресты, тюрьма в Ленинграде. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводят на щеках.